а быть живыми мишенями тоже не слишком хочется. Мы согласимся на ваше предложение только в одном варианте. П. В каком? Пастухов. Вы сказали, что получили наше досье в ФСБ, точнее, купили. Значит, у вас есть там свой человек? П. Допустим. Пастухов. Он сможет сделать то, что вы ему скажете? П. Это вопрос оплаты. Пастухов. Вот и заплатите ему. Пусть он между нами на ушко, под чрезвычайно большим секретом, шепнет начальнику Мурманского ФСБ, что на Северной АЭС будет проводиться проверка системы охраны. Именно так, как вы сказали, с попыткой захвата станции. Организуйте эту утечку информации. Она немедленно дойдет до начальника охраны Северной АЭС и местного отделения ФСБ, и все будет в порядке. П. Но я вас не совсем понимаю, Серж. Они же поднимут всех на ноги. Пастухов. Во-первых, эту утечку вы организуете не завтра, а тогда, когда мы будем на месте. Внедримся, примелькаемся, станем почти своими, а ждать они будут чужих. А во-вторых, и это главное, не будет никакой стрельбы. А если будет, то холостыми. Кто же станет стрелять по своим боевыми? Условно ранен, условно убит. Станция условно захвачена. П. Вы не сумеете захватить станцию, если вся охрана будет усилена и поднята по тревоге. Пастухов. Это наши проблемы. Не сумеем, значит, не заработаем по второй сотне. Но мы постараемся заработать. П. Эксперимент нечистый. Имелось в виду проверить охрану объектов в обычных условиях, а не тогда, когда там ждут нападения. Пастухов. Для чистого эксперимента вы не найдете исполнителей. Или это будут бандиты. Не думаю, что совет директоров Каспийского консорциума захочет запятнать себя связью с криминалом. Да они и не смогут ничего сделать. Здесь нужны профи. А уж если мы захватим станцию, даже в условиях повышенной боевой готовности, лучшего способа надавить на российское правительство и придумать нельзя. П. Вы уверены, что сумеете осуществить захват? Пастухов. Я же сказал, Генрих, мы постараемся. Как, Олежка, сумеем? Мухин. Нет проблем. Я как тот ирландец, которого спросили, умеет ли он играть на скрипке. Он ответил, нисколько в этом не сомневаюсь, хотя, признаться, ни разу не пробовал. П. Я должен подумать. Я дам вам знать о своем решении. Шифрограмма. Весьма срочно. Турист доктору Джеффу. Эмиссар объекта Р. Азиз Садыков вылетает в Нью-Йорк из аэропорта Шереметьево-2 13 апреля сего года рейсом 344 с прибытием в аэропорт Кеннеди ориентировочно в 10:30 по нью-йоркскому времени. Часть третья. Советник султана Рузаева Азиз Садыков не хотел быть министром иностранных дел в будущем правительстве независимой Ичкерии. Он хотел быть послом Ичкерии в США. А еще лучше – постпредом в ООН и жить в Нью-Йорке. Ему очень нравился Нью-Йорк, хотя он был здесь всего один раз и только 3 дня в составе делегации ЦК Комсомола, где после окончания МГИМО работал инструктором орготдела. Но чем-то задел его душу этот мегаполис после унылой, как покойник, Москвы, после базарного, грязного, грозного. Сам дух этого города, свободного от всяких условностей, восхитил молодого комсомольского функционера. Эта поездка и предопределила его дальнейшую жизнь. Точнее, дала жизни направление, вектор. Азиз был сыном директора крупного строительного треста в Грозном. Должность хозяйственная, но по значимости сравнимая не меньше, чем с секретарем обкома. Все хотели строить себе дома, все были зависимы от строителей. И отцу Азиза не стоило большого труда устроить сына сначала в Московский институт международных отношений по квоте для нацменьшинств, а потом в ЦК комсомола. Предполагалось, что в Москве Азиз наберется опыта, обрастет связями и вернется в Чечено-Ингушетию уже на серьезную партийную работу. Азиз ничего не имел против. Но поездка в Нью-Йорк все сломала в его планах. Он больше не хотел в Грозный. Он хотел в США. А путь для этого был только один – через Академию общественных наук при ЦК КПСС и Дипломатическую академию. И не только. Необходимо было заручиться поддержкой и самой влиятельной в таких делах организации – КГБ. Прочные контакты с конторой у него были еще со студенческих времен. Пятое главное управление – очень интересовали настроения молодой элиты советского общества. А МГИМО как раз и было отстойником такой элиты.